Пузырь, Соломинка и Лапоть. Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через речку. Лапоть говорит Пузырю: «Пузырь, давай на тебе переплывем». «Нет, Лапоть, пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег, мы по ней перебежим». Соломинка перетянулась с берега на берег, Лапоть пошел по Соломинке. Она и переломилась. Лапоть упал в воду, а Пузырь так хохотал, что лопнул.